Вопрос на засыпку, продолжила тем временем актриса. На каких условиях, как ты думаешь, возможно построение долгосрочных и экологичных отношений при возрастном мезальянсе? Ух ты! Масса серьезно впился взглядом ей в глаза. У меня, конечно, нет ментального блока на концентраторе, но опыт говорит, здравый смысл сейчас не поможет. Надо знать правильный ответ. Да, оговорил, нет ментального блока, мелким бесом поддела Цубаса. Безуспешно. Да, тут нужно знать правильный ответ. Кстати, именно в этом месте все делают главную ошибку. Рика, попирая все правила этикета, отвлеклась и собственноручно приняла у официанта еду для школьницы. Основной принцип, который делает возможным любой возрастной мезальянс, это большее желание близости и отношений той стороны, кто занимает более сильную сторону. Она испытывающе и с улыбкой смотрела на парня. Скажу словами Цубасы, поежился тот. Бля, тут точно какой-то подвох. А ты сейчас о чем подумал? Откровенно играясь, уточнила Рика. Ты, секс-символ нации. Тебя знает, наверное, 100% мужиков страны, и все тобой восхищаются. Ты богатая, умная, еще как человек очень хорошая. Что редкость? Последние слова сорвались с его губ явно против воли. Масса тут же воровато оглянулся назад, на красноволосую. Не отфикайся, великодушно махнула рукой Кимишима, поглощенная сразу двумя блюдами. Я есть хафу. 5 минут фоя туфасть подом нефтей. Затем она переложила палочки в левую руку, а правой переплелась пальцами с парнем. Завязывай с дифирамбами, нейтрально сказал айдол, накрывая ладонью руки подростков. В общем, не буду мучить. Тут действительно нужно знать теорию. В возрастном мезальянсе есть четкое правило силы. Это более молодой партнер. Масса на долю секунды расфокусировал взгляд, обдумывая услышанное. Ух ты! Выдал он через секунду, глядя на старшую собеседницу уже совсем другими глазами. Угумс, довольно опустила ресницы та. О чем и речь, добавила модель через пару мгновений. Что скажешь теперь? Мало информации для анализа, покачал головой старшеклассник, непостижимо быстро превратившись в какого-то незнакомого взрослого человека. Ты, кажется, сказала не все. Если я сейчас начну трепать языком до того, как услышу весь блок, будет смешно и глупо. Ты умный, констатировал Рика, и временами как будто гораздо более опытный, чем даже я занятно. Второй принцип. Готовность и принятие рисков той стороной, которая занимает более слабую позицию. Это тот, кто старше. На фоне взаимной любви, она не дала себя перебить. Да, это тот, кто старше. Мало информации, решительно повторил парень. Теперь расшифровывай термины. Под одним и тем же абстрактным понятием мы с тобой можем понимать разные вещи. Готовность и принятие рисков, связанных с возрастом, это быть готовым, что тебя разлюбит, бросит или влюбится в другого человека со временем, охотно пояснил айдол. Только такая позиция дает возможность стороне, не в пользу которой мезальянс, сохранять честную рефлексию, не уходить в психзащиты. И это поможет в итоге сохранить независимость и силу, не даст душить партнера, создаст предпосылки быть всегда интересным и желанным, пожала плечами Рика. Другого пути нет. Если бы это была не ты, я бы сейчас искренне задумался. А как проверить достоверность этой информации, честно выдал Масса без какой-либо паузы. Почему? Заинтересованно спросила актриса. Слишком идеально для меня получается. Был бы кто-то другой, я бы испугался. Ну не бывает таких приятных сюрпризов. А любовь – это вообще сплошная несправедливость и асимметрия, хохотнула женщина, вспоминая что-то свое. Смотри на мир позитивнее, предложила Цубаса. Кстати, она сейчас чистую правду сказала. Ты что, следила за ней через концентратор? Напрягся блондин. Конечно, я его практически не вырубаю, особенно когда речь идет о пополнении нашей семьи. Школьница на секунду стала похожа глубиной взгляда на взрослую женщину. И ты это, не отвлекайся сейчас от разговора с ней. Я никуда не сбегу. Она тебя реально обожает, угу. Мне ситуация представлялась радикально иной, признался Масса, повернувшись к Рика. Стереотипно жесточностью да наоборот. Крутая тёлка, как говорит Цубаса, идеальная внешность, умная, позитивная, добрая, умеет общаться, сделала сама себя. В общем, тут я могу долго перечислять достоинства. А с другой стороны, пацан-малолетка, понимающе хмыкнула модель, который из себя ничего не представляет на момент. Как ты думал? Да, в сравнении с тобой, если стереотипно, точно да, это так. А стереотипы вообще часто попадают в точку, или не менее часто и ошибаются. Кимишима в очередной раз подтвердила, что в предыдущем учебном заведении училась не зря. Хм, стереотипы чаще врут, чем правда, признал блондин. Ух ты, как интересно получается, а ведь я и не додумался бы, что могу в данном случае быть сильной стороной. Ух ты, что тебя смутило в моем отношении к тебе? У тебя пару раз норадреналин пробегал. Рика легко пощекотала ногтями тыльную сторону ладони школьника. Да вы опять ржать будете, неожиданно смутился тот. Ничего особенного, просто старый анекдот вспомнился, который очень контрастный к нашей теме. Рассказывай. Цубаса решительно ткнула парня локтем в спину. Интересно же, просящим тоном добавила она, если вы хотите жениться на умной, красивой, доброй и любящей вас женщине, вам придется жениться 4 раза, послушно сказал Маса и снова засмущался. По-хорошему, это к вам обеим подходит. Когда на осторожного мужчину сваливается двойная порция счастья, сложно поверить в свою исключительность. Зачет, довольно констатировала красноволосая. Чмок, в контакт не целую, губы в рыбе, будешь пахнуть. Зачет, задумчиво согласилась Рика. Я, честно говоря, в другую сторону подумала, а так даже более приятно. Ну что, не будешь больше корчить мне козьи морды? Маса вдохнул побольше воздуха перед ответом. Считай, что я полностью поддерживаю любое твое положительное решение, быстро вставила Кимишима. А ты с чего такая великодушная? Парень сказал явно не то, что собирался. У нормального мужика в жизни всегда больше одной женщины, философски пожала плечами старшеклассница. Закон природы и физиологии. Так лучше пусть это все будет полюбовно и под контролем, чем экспромтами и черт знает как. Не у всех мужчин так, как ты говоришь, Асада выглядел самураем, возражающим сюзерену. Незнание закона природы не отменяет его действия, хихикнула Цубаса в ответ. Ты, конечно, можешь настаивать на своем мировоззрении, но я предпочитаю жить своим умом. И вообще, где твоя дикая радость? Я в шоке, сообщил Маса, поочередно глядя на каждую из спутниц. Шок, конечно, приятного плана, но я именно в нем. В этот момент зазвонил его смартфон. Цубаса, скользнув взглядом по типу соединения, негромко присвистнула. Министерство обороны, не включая голограмму, говори от уха без изображения. Я ее и так никогда не включал, сварливо ответил блондин. Было видно, что ему крайне не нравится идея прерывать текущий разговор со спутницами. То время, пока он общался, школьница и актриса демонстративно перебрасывались фразами, не обращая внимания на его беседу. «Дамы, мне в порт надо», – разочарованно заявил парень, повесив трубку. «Вот прямо сейчас, ночевать явишься». Красноволосая требовательно взяла пальцами его за пуговицу рубахи. «Должен. Служивые всегда не вовремя со своими инициативами. Это я знал и до попадания сюда. К сожалению, такой интересный и многообещающий разговор с Цубасой и Рико был грубо прерван телефонным звонком того парня, которого мне представил чуть раньше Йосиака. Ну, как парень, мужик лет 30-35. Офицер местного военно-морского флота находился на Кальмаре и прямо сейчас безальтернативно требовал меня на разговор туда, причем физически, а не по телефону, безотлагательно. Отказ не обсуждается, если вам нужен контракт, заявил он. Кэп на заднем плане продублировал то же самое, но чуть в других выражениях, более грубых. В принципе, результаты моего похода на китайской шхуне все равно нужно сообщать лично, Йосиака в курсе, но он не в счет. Так что и альтернативы особой нет. Досадно, что именно в этот момент, глава 5, за тот час с лишним, который пацан добирался до порта, Йосиака не на шутку извелся. Теперь дело не представлялось таким уж спокойным и интересным. Все-таки с возрастом собственное спокойствие начинаешь ценить больше, чем движение и драйв. Чин Министерства обороны, несмотря на демонстративную улыбчивость, время от времени сверкал достаточно холодным взглядом. «Ну он же едет, зачем так нервничать? Все в полном порядке, Йосиака-сан. А это у вас что?» Обшарив в роли туриста трюм, офицер больше всего внимания обратил почему-то на угол, занятый причандалами младшего осады в нем. «Да это и есть то самое оборудование, о котором мы говорили», задумался о своем капитан. «Вот эта штуковина, вообще ваш армейский компрессор. Он нужен для того, чтобы нагнетать воздух в эти баллоны. Я знаю и этот компрессор, и зачем он нужен. Как он к вам попал? Понятия не имею. Масахира свистнул нам, мы подъехали и забрали. Что, неужели краденый? Впрочем, старик видел, что чиновник спрашивает не всерьез, а ради проформы. что никак не отменяло его собственных переживаний и нервов после каждого заданного вопроса. «Не думаю, что краденый», — флегматично успокоил его собеседник. «Такого добра на любом полигоне, задницей ЖР прошу прощения, хоть зубами кусай, год выпуска тоже не новый, скорее всего, просто списали по сроку эксплуатации, а раз гоняли его не сильно, то и ресурс не выработался, вам вполне сгодится». Вот и продали за бесценок ненужную вещь, а ваш парень вовремя подобрал. Просто интересно, какие у вас связи с нашим министерством? Никаких. С легким сердцем выпалил Йосиака, решительно отметая даже малейшие подозрения на этот счет. Мне 7 десяток лет. За всю свою жизнь ни я, ни мой кальмар ни одного, такого как вы, не видели. Вы, первый из вашего ведомства. И это же вы еще с флота. А про сухопутных вообще молчу. Компрессор-то наш. По линии МО, заметил чиновник, просто у нас есть свои группировки и кланы, там свои тонкости. Внутри министерства, да, и если вы еще с кем-то состоите на связи, кроме меня, то мне нужно знать это сейчас, до того, как начнется проект. Мужчина уперся взглядом во вдвое старшего собеседника. У Масахира есть подруга, решительно начал капитан, тем более что имел инструкции от Масаи на эту тему. Красноволосая девчонка его возраста. Они учатся вместе. До перевода в школу пацана, она числилась в какой-то вашей академии. Информационной, что ли? Девка, еще та оторва. Насколько знаю, это она договорилась на каком-то из ваших объектов, чтобы нам отдали этот компрессор. А что был за объект, не припомните. Полыхнул любопытством служащий. Да полигон какой-то. Мы еще оттуда эту дрянь волокли, за 3-9 земель, в районе. Йосиака назвал номер трассы, нужные километры и ближайшие населенные пункты. Суджи-сан, это так важно, зовите меня по имени, Ная, напомнил офицер. Пока мы наедине, ничего страшного, но вы вырабатываете в себе рефлекс общаться ко мне, как не надо. Если на людях мне, младшему, вы будете говорить так, он красноречиво помолчал. Я помню, полная конфиденциальность, Ная. Обращение по имени далось старику не особо легко. Так что, есть что-то важное в связи с этим компрессором, или с тем местом, где мы его взяли, это может как-то на чем-то отразиться между нами, не может. Скорее всего, там просто полигон второго класса, отмахнулся сотрудник министерства, теряя интерес к технике родного ведомства. На память, естественно, не помню, еще и по сухопутным войскам, но ничего серьезного в той дыре быть не должно. Проверю. Конечно, в офисе, но вы точно можете успокоиться. А это что? В специальной стойке на особицу стояли металлические баллоны. Некоторые из них не имели вентилей, последние были выкручены и лежали рядом. Баллоны для сжатого воздуха. Наш специалист благодаря ним дышит под водой. А почему они такие? Они что, разбираются? Суджи поднял один из вентилей и покрутил его в руке. Ты смотри, тяжелый. Я не специалист по этой части. Подосадовал капитан. У меня нет от вас секретов, но ответить на многие вопросы может только тот, кто в этом понимает. Он сейчас едет сюда. А это что? Ная взял из настенного крепления какой-то пластиковый жесткий шланг с тяжелым набалдашником. То ли редуктор, то ли легочник, не знаю названия. Вот этой стороной навинчивается на баллон, Йосиака показал. Служит для того, чтобы избыточным давлением не порвало легкие. Младший Асада говорит... Физиология человека что ли 0,2 атмосферы перепада гарантированно выдерживает, он напрягся, припоминая, точно не припомню, он сам расскажет, как приедет, там суть в том, что при превышении границы перепада легкие человека рвутся, как шарик воздушный, если его перекачать, а на какое рабочее давление рассчитаны баллоны, эти, по 300 атмосфер, уверенно заявил старик, когда парень на спуске под водой, мы ему баллоны сами забиваем, чтобы он времени не тратил, потому знаю, не опасно, со значением поинтересовался флотский, техника несложная, но сжатый воздух, да под такими давлениями, да на борту, эквивалент пары сотен грамм тротила, кстати, досада говорит, у них это было обычное дело, на водолазном судне, задумчиво ответил Йосиака, он, если что, своими руками инструкцию прописал, вон она висит, Суджи, проследив за указательным пальцем старика, с интересом впился взглядом в самый обычный лист бумаги. Должностная инструкция для работы на компрессоре марки ПО. Написано даже излишне подробно, удивленно заметил сотрудник министерства, уважительно покивав через половину минуты. Техника безопасности, более половины всего текста. Хм, какой интересный у вас мальчик, школьник, говорите? Ну да, я вам и его документы показывал же, скан. Ная, скажите на чистоту, в чем причина таких ваших расспросов? Что с ним не так? Если бы он не был европеоидом, я бы вам ответил более-менее точно, как японец японцу, вроде как отшутился молодой. Скажем, на фоне некоторой активности наших соседей по региону, это бы могло иметь весьма логичное объяснение. Но он не азиат, типичное русское лицо, а даже если и не русское, все равно ведь европеоид. Что это меняет? Все, хмыкнул офицер, это меняет все. Менее всего возможно использование такого человека для внедрения, особенно в наших с вами условиях. Почему? Простодушно спросил капитан и тут же пожалел о своем вопросе. Обычно выбирают кого-то с менее ярким типажом. Суджи посмотрел на старика и из вежливости добавил. Ну это как вести наружное наблюдение на гоночном болиде, яркого-яркого красного цвета. Понимаю, на машину весь город таращиться будет, за три квартала. Йосиака прожил немало и дураком не был, все понял правильно. Посетитель только что более чем прозрачно намекнул ему сразу на три очень серьезных момента. Первое. Сам Ная подвязается не только и не столько на флоте, хотя и там, тоже да. Он проходит еще и по другому ведомству, с неафишируемыми и весьма интересными функциями. Название службы старик предпочел не произносить даже про себя. Второе. Возня ханьцев и в заливе, и вообще в территориальных водах островов действительно вышла за рамки обычных дрязг между кораблями и командами. Назревает что-то серьезное, раз в деле участвует эта контора, которой по документам часто вроде как и нет. Функции ее есть, и исполняются они аккуратно. Но сотрудники официально проходят по достаточно открытым государственным ведомствам, и второе дно в них заподозрить непросто, пока сами не намекнут. Хотя они и занимаются параллельными вопросами, не совсем по своему чистому, известному всем, профилю. Третье. Похоже, кальмар все-таки в деле. В принципе, младший Асада так и предупреждал, но до последнего не верилось, слишком уж интересный и выгодный контракт. Капитану припомнились слова блондина. «Кэп, я всего лишь оборудование на виду положу, а вы объясните, что оно может, вашим деревенским языком им объясните, не вдаваясь в технические детали, вы ведь их все равно не знаете, увидите, никому другому этот подряд не отдадут, только нам, просто потому, что нам нет альтернативы на рынке, кажется, он прибыл, пойдемте наверх», встрепенулся Цуджи, вешая легочник на место. Видимо, у него был либо ну очень хороший слух, либо весьма интересные расширения, которые повышали разрешающую способность органов его чувств в несколько раз. «Хм, на всякий случай, надо учесть на будущее», — подумал Йосиака, а вслух предложил. «Я думал, вы тут захотите поговорить, чтоб без свидетелей, и чтоб не помешал никто, сюда скажу никому с палубы не ходить, болтайте, сколько влезет, не нужно», — Ная вежливо, но твердо подхватил капитана под локоть и увлек к трапу. «Я думаю, разговор будет не очень коротким, как бы не на несколько часов. А если мы все это время будем торчать в трюме?» Йосиака с размаху хлопнул себя по лбу второй рукой. «Все заинтересуются, а что же тут обсуждается?» «Да, да, в том числе, команды других кораблей», — кивнул флотский, пропуская старшего вперед. «То, что мы ищем столь специфического подрядчика, наверняка известно не только в этом порту. К сожалению, без рекламы никак. А тут еще явно военный человек, на кальмаре, да исчез под палубой на полдня с младшим осадой». Завершил логическое построение капитан, выходя вслед за гостем на палубу. «Хм, я не подумал. Ничего страшного», — успокоил его в спину офицер. «А что, по мне так видно со стороны, что я военный? Мне, да, видно. Думаю, другим тоже. А как вы тогда предлагаете обсуждать все? На берег сойти, где-нибудь там посидеть, поговорить? Боже упаси, никакого берега. Можем поставить самый обычный пластиковый столик на палубе?» «Да без проблем», — удивился капитан. «Даже жаровню можно рядом. Чаю попьем, перекусим. Идеально. Давайте так и сделаем. Хм, если что, типа отдыхаем», — задумался старик. «В принципе, я часто, когда ночую на борту, так и сижу, за столом, на палубе, но, с бутылочкой, не на сухую, не помешает», — весело бросил офицер, только добавит антураж. «Здравствуйте», — раздалось от борта. Младший Асада, краснея и пыхтя, волоком тащил какой-то огромный кожаный мешок, ростом с себя. Это что, зачем нужно? Озадачился капитан. Навскидку ему и в голову не приходило, как это можно использовать для погружений. Кэп, тысяча извинений. Разрешите повесить в любом месте, где скажете. А что это? Мешок для отработки ударов. Йосиака широко раскрыл глаза. Осада продолжил. У меня скоро турнир. Хочу форму хоть чуть-чуть поддержать. Мы ж на несколько дней для всех исчезнем. Пардон, что без предупреждения. Не находя нужных слов, капитан рассеянно повел подбородком влево-вправо. А что за турнир? Весело, как ни в чем не бывало, задал вопрос Цуджи. Босс, где взять этот ваш пластиковый столик? Видимо, офицер решил отыгрывать роль и легенду прямо с этого момента, обращаясь к капитану снизу вверх. Да вот же он, старик сдернул брезент, являя присутствующим комплект дешевой пластиковой мебели. Еще через пару секунд все сидели в простеньких креслах. Мешок красного осады сиротливо лежал на боку чуть дальше. Пересыпну, утащу, куда скажете, словно извинился подросток. Еле допер, тяжелый, полюбопытствовал флотский. 60 кг, кивнул блондин. Подумал, что тренировочный процесс прерывать нельзя. На такси по дороге сюда заехал в магазин, купил. Там помогли бросить его в багажник, а уже здесь в порту пришлось попотеть. Через всю территорию тащил. «А, так вот чего ты так долго добирался», — сообразил Йосиака. «А мы тебя тут ждем». Наэ легко коснулся его локтя, затем обратился к пацану. «Так а что за турнир-то? Ты так и не сказал. Фулл контакт, среди учащихся средних учебных заведений, организовывает, в том числе, наша академия. При поддержке департамента полиции Токио». Мальчишка со значением поднял в воздух указательный палец. «Ух ты! Раньше о таком не слышал». Представитель Министерства обороны явно хотел поддержать разговор. Неважно, на какую тему, лишь бы говорить подольше. Видимо, какая-то специфика их работы мелькнула у Йосиаки. «А я раньше о нейроконцентраторах не слышал», — бесцеремонно хохотнул блондин в ответ. «А они вон, уже вовсю и везде, и почти у каждого. Фулл контакт, кстати, был всегда. Может быть, не в наше время и не на островах просто, но явно не этого века изобретение. Логично. Так зачем ты полез на китайскую шхуну? Пацан был самым обычным. Бы. Ну, почти, если не считать его нездешней внешности, что еще не самое главное. Неожиданностью стал график его эмоционального интеллекта. При беседах на профессиональные темы он начинал резко разбегаться с графиком его же аналитики. Если говорить проще, для не имеющих профильного расширения либо для не владеющих теорией, эмоциональная личность парня не соответствовала его интеллектуальному эго. Это были как будто два разных человека. С подобным Цуджи сталкивался впервые. В первый момент даже мелькнула мысль о шизофрении и расщеплении сознания. А что, психи иногда выглядят чертовски убедительно, на вид не сразу и отличишь. Заподозрив такое, не прерывая беседы, он в фоновом режиме через концентратор залез в справочник по теории. Через несколько минут стало понятно, что симптомы не совпадают, вернее, отсутствуют триады, по крайней мере, навскидку. Задав несколько контрольных вопросов и получив на них абсолютно нормальные ответы, представитель неафишируемой профессии резко задумался. Разумеется, это не мешало ему вести обычную беседу. Можно было бы подумать, что пацан врет, но он ведь и не врал. Об этом абсолютно точно говорило уже другое расширение. «Есть поправки к законодательству о муниципальных выборах», – спокойно пояснял подросток. «С этого года в органы местного самоуправления избираются и юридические лица, по аналогии с партиями парламента. Что-то такое слышал, но каким это местом к нашему делу?» Офицер, представляя уровень государства, в силу рода занятий когда не спускался даже на уровень префектур, не то что муниципалитетов. А в нашем муниципалитете очень велика вероятность того, что выборы будут выиграны представителями прокитайских кругов. Необычно, признал Наэ. Светловолосый не врал и искренне верил в то, что говорил. Только говорил он сейчас не все. Мы с Кэпом, школьник кивнул на Йосиаку, решили воспользоваться поправками к Конституции. Наша фирма тоже будет баллотироваться. Поскольку эта шхуна работала очень рядом с вашим проектом, лично я заподозрил неладное, и нанялся на сутки, за полцены, как человек без документов. Офицер тут же достроил в уме недостающую часть мозаики. Да, и что дальше? Ой, дальше полная перемешка. Во-первых, китайская часть команды в лове не участвует, занимаясь промерами глубины взятием проб с грунта. Каким образом берутся пробы? Суджи даже и не подумал скрывать своего интереса к болезненной теме. Маленький робот-амфибия управляется через нейроконцентратор. Старшеклассник показал руками размер. Много взяли проб, говорили что-то при вас, это было непрофессионально, но, похоже, в секретности особой необходимости больше не было. Да и парень открыто шел на контакт, ничего не тихарил. Проб взяли много, паковали в герметичные контейнеры, но была проблема. Робот не может залезть куда-то, куда им надо, а живым людям туда доступа нет. Глубина большая, темно, видимость плохая. Там, судя по всему, какая-то сложная конструкция. Чтобы разобраться и войти, одной задержки дыхания мало. Ты не ответил на вопрос, говорили ли они между собой. Найя старательно налегал на добродушие, но мысли в его голове метались. Он не пожалел, что заранее выставил концентратор в параноидальный режим. Информация была неожиданной, решение придется принимать на месте. Тут не до совещания у начальства. Вычислительный ресурс был сейчас явно не лишним, говорили. Спокойно кивнул Масахира. По-китайски, добавил он и рассмеялся. Капитан Йосиака, явно робевший от второй служебной обязанности Цуджи, затаился, будто мышь под веником. Он явно побаивался офицера и подобные повороты в общении воспринимал, как лишний стресс. Осада младший же, напротив, чувствовал себя полностью в своей тарелке. «Ты не знаешь китайского?» – уточнил Флотский. «Неа, чего нет, того нет. А как ты понял все насчет проб и результатов?» Найя полностью отбросил условности и был самим собой. Видно же было по характеру манипуляций, школьник пожал плечами. Робота поднимали регулярно, на борт, вообще только после каких-то дезактиваций. Содержимое проб изымали ну очень аккуратно. Я, кстати, так и не понял, они химии опасались или излучений, опять же, отходили достаточно далеко от той части команды, которая ловом занята. Элементы защитного снаряжения использовали. Что неясного, все как на ладони. Уточнив типы средств защиты, офицер вначале задумался, потом спросил в лоб. «Ты раньше где-то с этим сталкивался? Можно я не буду отвечать?» Парировал пацан со скоростью звука. «Обычно нам так не говорят, Флотский не угрожал», констатировал. «Мы же в правовом государстве, общаемся нормально», мальчишка снова по-взрослому возразил и передернул плечами. «Если у нас с вами сейчас неофициальный разговор людей, которые планируют совместные действия, это одно, тогда говорим дальше. Если же вы представляете государство в открытую, что вряд ли, то мои адвокаты очень быстро растолкуют вашему начальству, как ведется опрос несовершеннолетнего. Если соблюдать закон, потому что нарушить его моя семья вам не позволит». Хм, Суджи машинально прикинул варианты. «Уже молчу, кто из нас сейчас лучше владеет обстановкой по этому утопленнику?» Похоже, парень подбил вслух еще не все аргументы. Капитану было явно не по себе. «Да я не к конфликту», сдал назад сотрудник министерства. «Скажем, неизбежная проба друг друга на прочность, перед серьезным делом. А что у вас там утопло? Или, что вы затопили? Не у нас», покачал головой Найя. «Как раз таки у китайцев. Один ММ, подводный прибор, без подробностей. Китайский прибор, практически в наших водах, да. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, но не пойман, не вор. А вы его тоже достать не можете, но очень хотите?» «Да», Флотский покосился на пацана, хмыкнул и с удовольствием отхлебнул чая, который наконец разлил по пиалам капитан. «Интересно, пацан, получается, и с Кэпом имеет свои неявные отношения, по крайней мере, в их внутренней иерархии он не ниже, раз к заварнику даже не притрагивается, а наливает капитан. А как вы себе видели решение этой задачи изначально? Если даже вы, государственная структура, не можете или не хотите поднимать эту штуку своими руками, о наших трудностях сейчас говорить не будем», очертил границы дозволенного офицер. «Предлагаем разовый контракт с военно-морским флотом. Всех ныряльщиков типа вас оповестили. Ищем исполнителей. Что за болячка там потенциально? Чем опасен контакт с утонувшим объектом?» Суджи поначалу помолчал. «Нановирус. Возможно, заражение рыбы в акватории, а мы ее едим сырую», выдал он первую из версий. «Не говорит же, что и родное ведомство знало немного. Эпидемия потенциально? Неизвестно. Скажем, есть основания полагать, что это нанокультура нового поколения. В чем тонкость? Интересно, кто из нас кого опрашивает? Есть слух, с той стороны моря, что эта культура способна самовоспроизводиться. Черт его знает, для чего она предназначена. Но если эти нанороботы при известных условиях могут клепать себе подобных, нам лучше такого добра у себя под боком не оставлять. Понятно, версия не хуже и не лучше прочих. Флотский безразлично покачал головой, демонстрируя, что комментария не будет. Затем вернулся к еще одному интересному вопросу. А как ты с этими китайцами на пирсе справился? Насколько я знаю, там непростые люди были. Эти непростые люди себя регулярно переоценивают, фыркнул пацан. Если честно, я уже с ними сталкивался. Да, не именно с этими, но с боевиками их диаспоры. Так что были у меня и опыт, и понимание, что с ними делать, где и когда сталкивался. Мгновенно подобрался Флотский. Запросите дело у комиссара полиции Ватанабе, ухмыльнулся старшеклассник. Оно в официальном производстве, и квалификация там именно что по незаконным боевым расширениям. Кажется, они еще и миграционное законодательство нарушили. Кстати, это если не считать группового убийства. Почему сам рассказать не хочешь? Зачем нужен комиссар полиции? Если я вам сейчас начну рассказывать сам, это будет совсем не то, чем если аналог вашего флотского адмирала расскажет, мудро заметил школьник по фамилии Асада. Ваше впечатление будет отличаться радикально. Соответственно, и меня будете воспринимать более серьезно, чем сейчас. Ная сделал пометку в виртуальном интерфейсе, поймав себя на том, что ему становится банально интересно. Маса, ты где сейчас? Батя какой-то взъерошенный и взволнованный. Он сейчас позвонил крайне не вовремя, но там явно что-то серьезное. Рубаха парень и демонстративно дружелюбный человек на Эцуджи далеко не так прост, как старается казаться. Начать с того, что он не простой офицер флота, а сотрудник одной крайне непопулярной и малоизвестной, здесь, организации. Я-то этот тип опера знаю неплохо, но не из этого мира. По своей предыдущей жизни, еще в марчастях погранвойск, мы с Цуджи как раз переходили к очень серьезным вопросам, закончив взаимное прощупывание. Ю пропала, выдает отец потеряно. Сработала виртуальная кнопка безопасности на ее концентраторе. Сестра, говорю в сторону, не шевеля губами, потому что государев человек от чего-то здорово напрягся. Можно подумать, о его сестре речь. Пап, что за кнопка? У меня такой нет, не понимаю, о чем ты? Ты не девочка, тебе такая кнопка без надобности. Тебя никто не... Отец взрывается и тут же осекается. Я в порту, на борту кальмара, в полной безопасности, если ты об этом. Глава 6. Ты звонишь, чтобы получить от меня какую-то помощь. Лихорадочно перебираю в голове возможные варианты. Нет, не думаю. Отец на секунду зависает. Йосиака, выпучив глаза и раскрыв рот, имеет вид ошарашенного суслика. Кажется, его сакральное отношение к моему родителю сейчас претерпевает какие-то изменения. Цуджи, нацепив свою привычную маску рубахи парня, изображает полное отсутствие интереса к нашему семейному разговору, хотя это и не совсем так. Наверное, я хотел убедиться в первый момент, что у тебя все в порядке, признается родитель после паузы. Ты же влезаешь в приключения гораздо чаще, Ю. Я из них и выпутываюсь обычно самостоятельно. Пап, у меня все в полном порядке. Скажи мне, что сейчас будешь делать ты? Заявление в полицию уже отправил, через приложение в смартфоне. Если даже ты будешь дублировать через своих знакомых, вряд ли это что-то улучшит, размышляет на ходу он. Не ускорит точно. Почему? Я бы сейчас набрал Садаташи. Несовершеннолетние, 21 нет, отец вздыхает. Процедура розыска стандартная. Находимся в столице, не где-нибудь в дебрях Южного архипелага. Заявление принято, дальше работает система. Ладно, звони, кому хочешь. Он непоследовательно изменяет мнение на ходу. Ты обратно из порта как будешь добираться, и куда поедешь? Кстати, к нам, или, говорили же буквально час назад. Поеду на такси, не волнуйся. А где она пропала? Я так понял, что вышла из университета. Кнопка сработала на улице. Ладно, пока. Проблемы, нейтрально уточняет офицер, когда отец отключается, а когда в нашей семье их не было. Отстраненно улыбаюсь. Ты очень спокойно выглядишь для такого инцидента. Он буквально сверлит меня взглядом, явно прокручивая в фоновом режиме какие-то расширения. Правда, совсем не переживаешь, или просто собой владеешь хорошо, или вообще что-то знаешь, добавляет он в последний момент, в отличие от отца. А ведь я уже вижу, когда человек сверяется с данными программы у себя на виртуальной панели. Сказать по правде, ощущать ее близким по духу человеком у меня не получается. Ну вот бывает же родня, которой ты помогаешь, делаешь все для нее, но и в ее отсутствии особо не нервничаешь. Типа, с ними хорошо, а без них лучше. Вот это именно такой случай. Сестра, как и я, приемная, кровной родной мы с ней не являемся, просто живем под одной крышей. Йосиака навострил уши и ловит каждое слово. Со стороны он смотрится все интереснее и интереснее. Я ее, конечно, воспринимаю, как родню, продолжаю. Но особой привязанности между нами никогда не было, как и симпатий. Что-то типа родственных обязательств, наверное. О большой любви речь никогда не шла. Вываливать такие подробности малознакомому человеку, явно не по-японски. Но я понятия не имею, откуда дует ветер и чем это все чревато. Здесь работает простое правило. Отвечать так, чтобы он не напрягался. Достоверность не важна. А даже если он сейчас и определяет правду, не так-то я и вру. И если даже вру, мотивация понятна. Ну кто будет откровенничать на все сто в такой деликатной ситуации? Молчу, что вопрос принадлежности либо личности похитителей открыт в полный рост. Хотя я, подозревать государственную структуру в таком, наверное, верх идиотизма. Занятно, Ная изображает невозмутимо сфинкса. С другой стороны, если вы не против, я сейчас все-таки позвоню кое-куда, спохватываюсь. Конечно, давай. Кажется, ему интересно, куда я сейчас брошусь и как со мной будут разговаривать чины полиции, и какие это будут чины. Садаташи, вопреки моим опасениям, трубку берет практически сразу. Выслушав, коротко роняет. Принял. Если отец обратился официально, то поиск уже ведется, с момента обращения. В течение часа посмотрю, чем смогу пособить. Сам где, рыбу ловить собираюсь. Физически, нахожусь на борту корабля в заливе, в порту. И здесь тоже важно сказать более-менее правду, но не переборщить с подробностями. А, ну, значит, хоть ты в безопасности. Окей, Маса, я не думаю, что это что-то серьезное. Решается заметить он после неуловимой паузы. Не могу сказать, почему, но на уровне интуиции чувствую, вам нужно просто сохранять спокойствие. Не намекнете, ну не будут серьезные люди так грязно работать, в центре мегаполиса, еще и возле университета. Очень похоже на какие-то студенческие шалости. Спасибо. Да я-то не сильно нервничаю, это отец изводится. Ну и мать лежит на сохранении. Если ей скажут, сами понимаете. Да, там-то конечно, он изображает сочувствие. Знаешь, если это мой сценарий и там ничего серьезного, оно все разрешится буквально в течение 2 часов. Просто потерпите это время. Почему так думаете? Статистика. Столичная ГУМИ, не из верхнего списка, но и далеко не из последних. Фаворит на муниципальных выборах, причем главного конкурента вы технично сбрили. Они сами себя сбрили. Да-да, конечно. В общем, на уровне муниципалитета с вами лишний раз ссориться сейчас никому не нужно, а до уровня префектуры вы еще не доросли. Он отключается. Ладно, моя возможная суета текущую ситуацию явно не улучшит. Хотя я быстро набираю еще один номер. Цубаса, выслушав, задает пару уточняющих вопросов. Затем в лоб заявляет. Пропедалить никак, ничем не поможешь. В смысле, батя твой, говоришь, официальную заяву кинул? По факту сработки индивидуальной системы безопасности несовершеннолетний, да, сказал, через какое-то приложение в телефоне, КТ. Онлайн правительство, перебивает красноволосая. Оттуда оно в режиме реального времени в ту же секунду поступило на полицейский пульт. Гарантирую, что и там уже отработано. Результат будет в течение часа или двух. Просто наберись терпения, скорость прохождения информации команд тоже влияет. Не понял, виртуальная тревожная кнопка интегрируется с полицейскими сетками. Их и так везде очень много, а уж в центре города. Пока понятно. Первое. С точностью до пары метров будет установлено место сработки. Второе. Там 100% сразу несколько уличных камер имеют приличный фокус. И, сейчас с этих камер будет снята запись сигнала, расшифрована и проанализирована. Для гениев. Информация будет снята удаленно, с пульта, по сети. ХМММ, угу, не 15 век. А по итогам того, что окажется на этих камерах, занимающийся вопросом дежурный офицер мгновенно свяжется с твоими родителями. Ты сам точно нормально? В последней фразе в интонациях Цубасы прорезается беспокойство. Да, ты же знаешь наши отношения. Она не чужая, но нервы контролировать получается без труда. Пока. Звони, если что. Мы уже дома. Завидую твоему хладнокровию, притворяющийся офицером флота сотрудник чуть иной организации многозначительно вздыхает. «Мы же с вами не закончили обсуждать еще очень многие моменты», – пожимаю плечами. «А отец, не мальчик. Полиция тоже работает, сами слышали, по автоматической процедуре. От того, что я буду сейчас метаться по городу, результат не изменится. Какой неожиданный конструктив. Так что, обсуждаем дальше наши дела», – Ная смотрит испытывающе. «Конечно, никто не будет со мной», не дышавший до этого Кэп поднимает в воздух бутылку решительно и непреклонно. «Я точно нет», открещиваюсь на автомате. «Тоже воздержусь», деликатно отстраняется Цуджи. «Маса, я как-то раньше не задался вопросом, но, а из какой ты семьи?» «Приемный сын Ватару Асады, GT Group, одна из местечковых гуми одного из муниципалитетов Токио». «Ух ты, парень оказался якудзой». «Ну, не сам, конечно, но приемный сынок еще того человека». В принципе, для задач Цуджи и его департамента это вообще не имело никакого значения, просто не их подведомственность. Но было само по себе интересно, да и тонкости к уже услышанному добавляло. Подумав немного с нового ракурса, офицер небезосновательно предположил: «Так спасать этих девчонок, Тайк, ты бросился не просто так, да и нет. Во-первых, на моих глазах совершалось уголовное преступление. Причем там, откуда я родом, оно является своего рода табу даже в околокриминальных кругах. Ну, здесь мне трудно что-либо возразить. Еще что, во-вторых, как я уже сказал, мы с Кэпом тоже идем на выборы». Русский ребенок японских родителей проводил взглядом мелькнувшую в воздухе глиняную рюмку, подхватил бутылку и, почти соблюдая этикет, только что одной рукой, набулькал старику еще одну порцию. «Если бы я промолчал, а оно потом где-то всплыло, зачем нам такая репутация?» — продолжил старшеклассник. «А такие вещи всегда всплывают. За трусость приходится платить регулярно и дороже всего. Как это связано с твоим решением возражать хэнцам на их же корабле, не имея поддержки за твоей спиной? Откуда такая решительность?» Чиновник перефразировал вопрос. «Технически было несложно», — фыркнул школьник в ответ. «Поначалу на палубе был вообще только один идиот. В принципе, ничего сложного. А потом, грамотное использование местности». Пацан снисходительно пожал плечами. «Трап не широкий, на нем не развернешься. Девчонок я уже вытолкал нахрен на берег, сам заслонил трап. Не страшно было?» Ная поймал себя на одной очень занимательной идее. «Нет, вы что, не следите за обстановкой в моем рассказе? Буду благодарен, если повторишь», — рассеянно развел руками флотский, демонстративно подхватывая полоску жареного филе с жаровни и отправляя ее в рот, словно только об этом и мечтал. «Трап больше одного не пускает по ширине. Я стою на середине трапа. Девчонки уже на пирсе. Летать китайцы не умеют. Чего мне бояться? Например, боевых расширений», — предположил Цуджи. «Правда, мы это уже обсуждали. Ты сказал, что очень невысокого о них мнения. Хм, вас смущает что-то необычно?» — не стал скрывать сомнения офицер. «Не подумай, что я тебе не верю. Раз ты действительно осада, это вообще исключает. Что, все то, что мы до твоего прихода обсуждали с твоим капитаном? Просто людям моего рода занятий очень сложно поверить в героическую непобедимость самого обычного пацана. В такой крайне сложной ситуации, когда и сила, и опыт, и расклад не на твоей стороне, копаете неправдоподобные места в моем рассказе, не потому, что я мутный, а из любви к искусству и из врожденной добросовестности», — глумливо похихикал школьник, попадая в нужное место и едва не заставляя чиновника подавиться рыбой. «А что за любовь к искусству ты имеешь в виду?» — вопросом на вопрос ответил представитель Министерства обороны. «Да люди вашего плана, когда опасаются принимать решения без участия начальства, начинают несколько раз по кругу просеивать легенду собеседника». Школьник спокойно пожал плечами и ухватил кусок жареного филе прямо из-под руки офицера, после чего, ругнувшись в сторону, набулькал из бутылки капитана во вторую рюмку примерно половину. «Ваше здоровье!» Посудина, мелькнув в руках пацана, извергла свое многоградусное содержимое ему в рот. «Ну и гадость!» — поморщился европеец с японской фамилией. «Вот не надо, не нравится, не пей!» — моментально оскорбился из своего кресла Йосиака, до этого момента задумчиво любовавшийся горизонтом. «Цубаса говорит, когда у меня в крови алкоголь, ваши расширения на правду работают лучше». «А какие у меня, по-твоему, расширения?» Естественно, Ная тут же вцепился в последнее слово. «Государственные. Одни из самых лучших на рынке. Цубаса говорит, расширения даже может и лучшие, но государственные служащие ленятся прокачивать индивидуальный уровень, потому используют их потенциал далеко не полностью. Ладно, давайте, задавайте все свои каверзные вопросы, пока я не протрезвел. Лицо парня покраснело от выпитого. Он, поискав по сторонам, решительно переложил себе на тарелку ровно половину содержимого жаровни. «Кэп, извините, нам нашего заказчика срочно убедить нужно, а бухать весь вечер я не хочу. Вы же еще поджарите, а то мне сейчас несколько раз выпить придется». Йосиака молча поднял правую бровь и, ничего не говоря, укоризненно покачал головой. «Мне говорили, что у меня проблемы с воспитанием, но я же гайдзин, так что не в защите», — потупился блондин. «Ты действительно не сомневался, что справишься с китайцами против их расширений голыми руками? Откуда такая уверенность?» Офицер, недолго думая, решил ковать железо, пока горячо. Алкоголь в крови пацана был как нельзя кстати. Момент нужно было использовать. «Во-вторых, мои голые руки гораздо сильнее всех ваших концентраторов». Школьник запнулся. «По крайней мере, сильнее тех, с которыми я столкнулся. А во-первых, говоря вашим языком, с чего вы взяли, что голыми руками? А где твой концентратор?» — вежливо уточнил флотский. Парень похлопал себя по животу. «Тут, армейский, стандартного образца, какого-то из ваших, яхзе, что там за подвиды?» Ная, не скрывая удивления, молча взял молодого собеседника за запястье, снимая системные показания и попутно задавая вопрос: «А какие концентраторы из тех, что видел ты, были для тебя самыми опасными?» «Те, что у мужиков из специальных подразделений департамента полиции». Суджи захотел икнуть. «Когда мы дрались на их семинаре, в их атлетическом манеже, я подумал, что это очень серьезные люди. Иной раз их даже надо опасаться, особенно если вокруг темно». Старшеклассник тактично не обращал внимания на действия и эмоции своего собеседника. «Что был за семинар?» Суджи, в который раз плюнув на правила, в наглую развернул виртуальную клавиатуру и сейчас, не таясь, делал пометки прямо по ходу разговора. «А черт его знает, вроде бы, у них по субботам он регулярный, надо посмотреть в соответствующей секции их сайта. Меня официально позвали знакомые из департамента, показать их каратюгам, что на улице стоит бояться даже такого худого и хилого, как я, и что самоуверенность – зло». «Чем закончился этот семинар?» «Мне дали грамоту от директора департамента», — Асада обиженно шмыгнул носом и активировал голограмму над своим смартфоном. Ная, демонстрируя отстраненную невозмутимость, без затей отсканировал все реквизиты документа. Школьник замолчал, насмешливо глядя на него. Офицер откинулся назад, на спинку, и с философским видом, тоже молча, прогрузил базу, благо, допуски позволяли. Перечитал загруженное и решительно захлопнул виртуальный интерфейс. «БЛ, вопросов больше не имею. Тысяча извинений. Теперь поговорим без формальностей». Глава 7. «У нас все в порядке?» — деликатно поинтересовался капитан корабля со своего места, явно опасаясь вздохнуть лишний раз. «В полном», — отчеканил представитель Министерства обороны, продолжая открыто сворачивать ставшие ненужными расширения. Для этого он, абсолютно не стесняясь присутствующих, для удобства вывел наружу интерфейс в виде еще одной голограммы. 1, 2, 3, 6. Подросток для верности пересчитал фигурки пальцем. «Это вы столько фигни активировали, только чтоб только со мной поговорить. Да ну самого себя перестраховать невозможно», — флегматично ответил расхожей мудростью Ная. «Лучше, как говорится, перебдить, чем...» Асада похихикал. Йосиака вежливо и внимательно смотрел офицеру в лицо. «Остается ровно один момент». Флотский покачался на задних ножках кресла. «Как к тебе попал наш концентратор?» «На всякий случай, я при тебе свернул все программы. Разговариваю с тобой сейчас исключительно сам, без аппаратной поддержки. Рассчитываю, что ты ответишь откровенно. Концентратор официально зарегистрирован департаментом полиции. У меня находится законно, установка и синхронизация проверены комиссаром Ватанабе лично». Парень то ли и правда был искренним, то ли технично пытался направить беседу чуть в иную сторону, в сторону от заданного вопроса. Наверняка в данный момент Суджи этого утверждать, к сожалению, не мог, потому что по неписанным джентльменским правилам сам принял решение общаться на сухую. Чтобы снять все возможные вопросы у противоположной стороны переговоров, он сейчас демонстративно стащил концентратор с руки и бросил его под ноги на палубу. После секундного раздумья, к первому гаджету присоединился и его смартфон. «Говори, тяжело повторил он, упираясь взглядом в подростка. «А какая проблема?» — хмуро отзеркалил захмелевший Осада. «Ничего не пришьете. Техника и программное обеспечение на ней у меня на законных основаниях, сказал же. А, вот она бы какие-то пакеты проверял лично. В каком-то моем реестре даже перечень программных продуктов прописан. Я не о законности», — спокойно сказал офицер. «Я об отсутствующих у вас на Кальмаре, якобы, связях с Министерством обороны». «Нет никаких связей», — напрягся Йосиака. «Даже у меня нет. У него откуда? Такой концентратор обычно в случайные руки не попадает. А если учесть, что парень несовершеннолетний, то мы наблюдаем вообще нонсенс. Однако, наблюдаем. Молчу. Каким образом он его в полиции зарегистрировал?» Ная вопросительно посмотрел на старшеклассника. «Слушай, или ты его по линии Министерства внутренних дел где-то откопал?» «Смешно, но изначально этих концентраторов было вообще больше одного», — нетрезво захихикал Осада. «Там веселая история вышла. Внимательно слушаю. Цубаса же училась в этой вашей информационной академии?» «Там нет ничего подобного», — уронил Цуджи прохладно, досадуя на самого себя и поэтому перебивая парня. «Он очень не любил, когда ему пытались повесить лапшу, считая его за идиота. Кроме того, офицер только что очень пожалел, что собственными руками остался без гаджетов. Долбанное джентльменство всегда выходит боком. Сейчас бы хоть посмотрел, насколько пацан сам верит в свои слова. Это если не думать о том, что его могли вообще использовать в темную. С другой стороны, разыгрывать кого-то втихаря, чтобы впарить ему армейский концентратор, зачем?» Флотский остановил сам себя. Было похоже на потерю реальности и паранойю. «Ладно, рассказывай», — предложил он, успокоившись, уже более спокойно. После пары секунд размышления в голову пришла здравая мысль, что школьник о девайсе даже бы не заикнулся, если бы следы последнего вели в родное ведомство. «Вы не до конца владеете информацией», — молодой якудза покачал головой спокойно и уверенно. «Начнем с того, что это какой-то то ли прототип, то ли первый несерийный образец. Их сделали до того, как был введен закон об обязательной регистрации этой техники, а закон обратной силы не имеет». Ная демонстративно промолчал. «Цубаса действительно несколько лет училась в этом вашем заведении, а на пару курсов старше нее учились сыновья вашего заместителя министра обороны». «Ух ты!» Цуджи, плюнув на политесы, подхватил с пола и концентратор, и смартфон обратно. «Прошу прощения за непоследовательность». Вернув браслет на запястье и активировав одновременно с этим телефон, он ввел пароли и нашел базу выпускников ведомственных учебных заведений. «Эти сынишки вашего великого деятеля были близнецами, кажется. Насколько я помню, из-за Цубасы волочились оба», — продолжил тем временем школьник, не обращая внимания на бурю эмоций, бушующую в душе офицера. «В общем, то ли каждый из них ей подарил по концентратору, то ли оба, сразу с запасом, но эта техника у меня от нее, а у нее — от тех ухажеров». Офицер ошарашенно таращился на пару фамилий, которые легко обнаружил. Оказывается, их вообще было просто найти поиском, если знать, что искать. «На всякий случай, с этими типами она давно порвала все отношения и слыхом о них не слыхала уже почти пару лет. А подарков нормальные парни у девчонки не забирают, так что, еще одна тысяча извинений», — серьезно кивнул Цуджи, не в первый раз сворачивая виртуальный интерфейс. Дальше он повторно потащил с запястья нейроконцентратор. «Да не нужно его на пол бросать», — предложил школьник. «Оставьте, где есть. Мы с Кэпом к вам нормально относимся. Работайте, как вам комфортно. Доверяем и искренне видим, что с вами дело иметь можно», — подтвердил Йосиака. «Некоторые профессиональные деформации не в счет, не парьтесь. Здесь народ понимающий». Под возмущенным взглядом капитана блондин похлопал Флотского по плечу. «Он выпивший, не сердитесь», — преодолевая неловкость, попросил за невоспитанного подростка старик. «Да ничего, все нормально», — поторопился ответить Цуджи. «Взаимный обмен любезностями, чего уж, хм. У нашего потенциального то ли работодателя, то ли партнера время от времени заклинивает кнопка подозрительности. Я, как дурак, махнул вонючего пойла из бутылки капитана, чтоб Цуджи легче было со мной общаться, а он демонстративно снял с себя гаджеты. Типа, признайся, где взяли концентратор в армии, ничего за это не будет. Зачем я отраву пил? Не знаю, что он себе напридумывал, и какие истории рассчитывал услышать от меня, но реальность удивила его похлеще собственных фантазий. В общем, к Концентратор с руки он в итоге пытался стащить дважды. Напоследок уже мы с Кэпом не позволили ему это сделать. Так ты, получается, не был безоружным против китайцев? Ная суммирует что-то самому себе. В монолог можно не вмешиваться. Если у тебя был интегрированный армейский концентратор с набором программ, то это, конечно, меняет дело. Он парадоксальным образом успокаивается от своих собственных слов. По пьяной волне меня, конечно, тянет сострить. Парень, концентратор-то у меня есть, но я его не использовал. Тогда, по крайней мере, к счастью, спиртное затуманило мои мозги не настолько, чтобы развлекаться подобным образом. Вместо этого я с видом сдержанного достоинства киваю. Я и до получения прибора кое-что из себя представлял, хлопаю ладонью по собственному животу. Я, честно говоря, не понимаю, почему вы не посмотрите видеоматериалы семинара полиции. У вас же есть доступ, я же вижу. Логично, соглашается он и вставляет в одно ухо наушник. Раз ты так настаиваешь, погляжу пару фрагментов со звуком. Поясняет он Йосиаке. Видимо, чиновник активирует какой-то ускоренный режим видео и сознания, потому что уже через 2,5 минуты возвращается к нам, добавляя в голос уважение. Занятно. Смотрит на меня и совсем не глядит на капитана. Это ты там на сухую воевал. В смысле, ты в полицейском манеже без концентратора геройствовал? Конечно, удивляюсь. Посмотрите еще раз внимательно те эпизоды, где я объявляю условия схваток. Или вы думаете, у меня бы получилось обмануть полицию на их территории? Хм, логично. Кстати, когда комиссар Ватанабе и еще пара человек старательно пытались пролезть в ближний бой, они меня явно обнимали не просто так, припоминаю пару занятных эпизодов. Сейчас я уже точно понимаю, как выглядит человек с работающими расширениями. Задним числом до меня доходит. Полицейские тогда явно проконтролировали меня на наличие нейрогаджетов, причем сразу некоторые из них, один за другим, не полагаясь даже друг на друга, выясняли, а есть ли они у меня. Ладно, у тебя, похоже, были основания ставить на собственный выигрыш на пирсе. Слава богу, чиновник сам закругляет тему, не дававшую ему покоя. Конечно, лично мне интересно, откуда у тебя такие таланты, еще и для демонстрации на полицейских семинарах, но это уже не принципиально, да, и не совсем мое дело. Мне кажется, отчаянному мордобою может научиться всякий, замечаю спокойно. Вопрос собственной мотивации и методики обучения. Вероятно, у меня были хорошие учителя. Кстати, как у того парня, который в прошлом году сдал школу в 14 лет экстерном и поступил в Токийский университет. Или как у той девочки, которая прописала что-то там в математике для спутниковых программ. Энергично подключается капитан, только что тихо опрокинувший стаканчик. Да, в этом мире бывает всякое, не спорит Суджи. Слушайте, а где сейчас эти таки? А вы что, иммиграционная служба? Смеюсь, вы же по другой части. На самом деле, по прошлой жизни знаю. Ради палок в конце квартала некоторые виды служивых идут еще и не на такое. Хотя, за этим миром подобного, кажется, не водится. Ну, насколько я успел заметить в местной Японии. Да просто спросил, без задней мысли, изображает удивление он. Или не изображает, девочки на берегу, занимаются продажами моей продукции, говорит Йосиака. По ныряльщицам у меня порядок, а вот торговую команду, по совету подрастающего поколения, можно было и усилить. Смотрим, что из этого получится. Незаконно же, сводит брови вместе Цуджи. Как они в городе с людьми работать будут? Все вопросы ко мне, поднимаю руку. Вытаскивал их я, отвечаю за них тоже я. Скажем, в рамках нашего коллектива. Вы хотели их опросить? Даже не знаю, сознается Ная. А они что-то знают? По-японски говорят плохо, по-китайски не говорят вообще. Нанимались к тем китайцам в течение 3 недель, большую часть которых провели в воде. Как сами думаете, не будем тратить на них время. Девчонок, совместным решением с капитаном, мы действительно списали на берег и поручили им кое-какие торговые задачи. Живут они сейчас в одном из служебных помещений Рюсея, но на территории островов находится не совсем легально. Йосиака сказал, что проблему с их документами закроет за пару месяцев. Нужно только подождать. Я в детали не вникал. Слушай, а как ты собираешься решить нашу задачу? Выдающий себя за офицера флота Цуджи, наконец, вспоминает и о технических деталях проекта. Его имидж, демонстративный позитив, Веселье, этакий рубаха-парень. Жестами, отработанной мимикой он старательно транслирует исключительно положительную личную атрибутику. Дескать, мне можно верить, проблем не будет, только отвечайте на вопросы побыстрее. Глубина известна, для ныряльщиков крутовато, но для меня со сжатым воздухом, вполне достижимо. Возможно, придется спускаться многократно. Первый раз вообще могу вам все на камеру снять, с разных сторон, потом пускай ваши специалисты видео обработают. А в чем фокус с твоими баллонами? Почему ты думаешь, что кроме тебя никто не сможет повторить? А ведь он сейчас действительно откровенен. Задает лобовые вопросы, не ходит вокруг да около и не пытается скрыть реальный интерес. Самое интересное, что на вопросы такого человека как раз хочется отвечать быстро и максимально правдиво, на уровне подсознания. Другое дело, что не стоит его имиджем обманываться. Парень имеет даже не два, а три дна, и какое-то время к нему однозначно нужно присматриваться. Не исключаю, что мы сработаемся, но я также отлично понимаю, и знаю из прошлой жизни, что подобные люди достаточно легко ради служебных интересов переступают через свои же личные симпатии. Ладно, видимо, это мне в голову ударило спиртное. Какие-то не те мысли. Чиновники Японии, с которыми знаком лично я, от своих коллег прошлого мира весьма отличаются. Что вы знаете о газообмене в крови? Ну как тут ему не ответить вопросом на вопрос? Ничего. Если совсем коротко, на глубине из баллонов под давлением в ткани попадает излишек азота. Когда всплываешь, лишний азот начинает закипать в крови, рвет сосуды. Ты хорошо знаешь физику этого процесса? Представитель Министерства обороны даже не старается что-то изображать, смотрит пронзительно-требовательно. Для наших с вами задач, вопросом владею идеально. Объясни и мне, так, чтобы я понял, допустим, я полный профан. Вы уверены, хорошо подумали, смеюсь. Кэп со своей стороны делает мне гневные знаки, размахивая руками и выпучивая глаза. Да, спокойно говорит собеседник. Пожалуйста, рассказывай. Азот, содержащийся в воздухе, в организме не усваивается, вы в курсе? Да.